Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни, во второй на десят ден. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox, достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие преподобного отца нашего Петра, в отонстве горепустившегося. Преподобный Петр, родом бист греченин, чином войни воевода, прийде же войночество таковым образом. Послано ему бывшу с различными вой в Сирию на брань, случи се греческому воинству от супротивных быть и пораженно, и пленен бисти в ограда Равицти, нарицаемый Самара, над рекою Ефратом стоящий, со многими пленниками отведен и там обсажден в темницу тяжкими веригами железными обложен. Седел бы в узах Петр, изтязываше свою совесть и воспомяну, яко множице ее помышляше от врещи се мира, и обещаше се бъйти инок, и уразуме, яко того ради попусти се на него от Бога то пленение и злострадание, понеже добро го намерение своего не почта се скоро привести в совершение. Плакаше си убо и редаше много, окаевая свое нарадение и уничижая себе, яко по достоянию страждуще таковая. Долго же в темнице сидя и никоя яже своего от устех избавления надежди имея, нача молите се тепле ко всесильному Богу, могущему недоведомыми своими судьбами извести го от уз, яко же изведе от ада Адама и от иродовой темнице Петра Апостола. Призиваше же в помощь и в многомощное к Богу ходатайство великого чудотворца святителя Николая, скоро го в бедах сущим помощника. Имееше бо издавна к нему по Бозе великую веру и любовь и часто к тому моляше се с упованием. Полагаше же в молитве твердое обещание – а ще избавлен будет от уз, не возвратите се прочее в мир, ни в дом свой и дети, но аби е шествовати таму, а може Бог наставит к иноческому подвигу. Помишляше же и сие, яко аз ще бы изсвободил его Бог, то пошел бы и в Рим, и таму при гробе святаго върховного апостола Петра отложил бы и власи и своя с отречением мира. Моля се же о том Петър узник прилагаше пощение велие, чрез два или три дни мало пищи приемля. Едино юже седмицу днеялчен прибъйст, изкончавающий се седмице пощение его, яви си ему святитель Христов Николай во видении сонним, и рече: «Мольбу твою, брате Петре, услышах и внуших воздыхание сердце твоего, и молих у тебе благосердого и человеколюбивого Бога. Но понеже ты сам косен был си в заповедях его, то го ради и он не хочет те скоро от уз разрешити, лучше и тебе спасение устрояя. А понеже милосердий владыка наш обнадежи всех, во святом Евангелии своим рек просите и приемете, толцейте и отверзете вам, не престани обомолениями прося и воздыханиями толка и во двери благоутроби его, даже преклонив се на милость подаст ти просимое от освобождение. И заключение темничния двери отверзете ти к твоему отсюду и шествию. Буди же терпелив в молитве, ожидая милости Божия. Сия святый Николай узнику Петру из реки пиште и отому укрепите се повелев невидим бъйст. Петр же от сна воспринув и пищу прием, пак и к молитве обрати се и прилежне и моляше се в дни и в нощи с благою надеждею и непрестанно призиваше помощника своего Николая святаго. По времени же пак и во сне яви се ему святый Николай, образу маки байсетовним, глаголя к нему тихим и кротким гласом: «Аз, брате, верум не ими и не престах у тебе умоляя благост Божию, но не вем коими судьбами или которым смотрением избавление Твое отлагает. Обаче не отчайся, милосердие Его. Обычай бо имат милостиви владыка отлагать исполнение прошения нашего. Сие же к лучшей нашей пользе, да никако скоро кто просимо и приему до пренебрежет благодать Его. Хоште же вкупе и от иных благоугодивших ему молимо и от Тебе бъйти. Аз же Тебе извещу молитвенника к нему многомощна, Его жаще в ходатайство призовеши, не лишише се надежды. Он бо и аз с ним, оба купно, егда о тебе помолимся верою, яко услышите нас имат человеколюбец». Глагол же Петр к святому Николаю: «И который есть святый, о владыко, и же паче тебе лучше умолить Бога может. Твоими молитвами и предстательством весь мир спасается. Все бо христианские люди, к тебе притекающие избавление от бед своих приемлют тобою». Святый же Николай глагола ему: «Весели Петре Симеона праведного, и же Христа Господа 40-дневного, в церковь принесенного на руце свои прия, че соради и богоприимец нареченест». Петр же отвеща: Вем святче Божий, того праведного мужа, у нем же во святом Евангелии есть писано. Глагола ему святый Николай. Того обо, оба, ты и аз на мольбу подвигнем, и всяко недокончанное наше в добрый конец произведет. Многомощен боесто Бога, близ предстояй того престолу купно со пречистою владычицею Девою Богородицею и со святым предтечею Иоанном, и имат велие к нему дерзновение. Сия рек святый Николай отиде. Петр же соното чест от трия спаки вдаде себе моление многим и пущению безмерному, призывая и святаго Симеона Богоприимца, якоже и святаго Николая. Егда же преблагие Бог умоляемый великими угодники своими Симеоном и Николаем воскуте страждущим в узах даровать освобождение, яви се Петру Третицию, святитель Христов Николай нощью, но уже не во сне, но яве. Яви се же не един, но купно со святым Симеоном Богоприимцем и рече к нему: «Дерзай, брате Петре, и печаль отложи в общем ходатаю, моему же с молитвеннику обета и твоя предложи, и благодарение по Бозе тому воздащ». Петр же очи возвед, видя великого Симеона, дивна видением, честна образом и светло сияюща, облечена в ветхозаконного свещенства и фуд, злат жезъл в руце имуща. Того видя в Петър уже сесия, Симеон же святей рече к нему: «Те ли си стожая и брату Николай, освободите те от тузи темници сия?» Он же едва уста своя от ужаса отверсти възмог от веща: «Аз я самоугодниче Божий, и же и твою святыни ходата я к Богу стяжавай». Глагола ему святый Симеон: «Изпълниш ли обет твой? Еже иноко ти бъйти и добродетелно пожитие». От веща Петър: «Ей, владейко, помогай, що мне Богу изпълню». Святый же рече: «Аз ще обещаеш и се сице сотворити, и заиди обо невозбранно отсюду, я можех още ще шествуй. Ничто же бо прочи от мнимих препятствий възбранити тебе или удържати те может». Петър же нозе своя железем изкованния святому показа. А Симеон святей же злом злата им в руце носима им, прикусну си желез, я же на ногах Петрових, и абия тъй растаеше, яко восък от лица огня. И в уста Петър на нозе свои, и видя темница отверсто, и иде из темници за святим Симеоном, последуя тому со святим Николаем, и обрете се шествуя вне града. Помислив же в себе, Петър глаголя: «Не во сне ли е зримо е?» Ябия святей Симеон обращца к нему рече: «Що тако помишляеш и не пщуя бъйти сон, яве творимо ю тебе милост Божию? Не видиш ли известно где е си и кому последствуеши?» Та же Симеон святей Николаю святому Петра в хранение поручив отиде. И последствуваше Петър Николаю святому: «Бъйст же ден, и въпроси святей Николая Петра глаголя: Взял ли е си чим питати се в пути?» Петър же отвеща: «Ни, Господи, ничто же бо имеех взяти». Николай же святей повелее му приступите к прилучившему си таму вертограду рек: «Обращаше человека да юще тебе овощие, возьми обойлико хощеши на путь и последствуй мне». Петър же к вертограду шед и овощи от человека прием, грядяше предприятим потем за святым Николаем, и в малом времени греческие земли дойдоша. И рече святый Николай к Петру: «Се уже, брате, во своей си стране, и имаше свободное время к исполнению обетов твоих. Твори обо вскоре, я же обещала си, да не паки в Самару и в Узи отведеше ся». То рек святитель Христов Николай невидим бъйст от него. Петър же Богу и ходатаем своим святым Симеону и Николаю благодарение велие воздав, аби изпълняти нача намеренно е. Не иде бо в дом свой, не знаемо им своими ви себе, но к ветхому Риму пойде, еже воздати вишнему обета и своя, и совершити тая же изрекоше уста его в печали его. Святитель же Христов Николай, единою попечению не приемай, не оставляше того всегда. Яко же бо первие видимо сподшествуваше ему, ведей того и зареви и в греки, сице и из греческие земли к Риму идущему сподшествува невидимо. Всюду того назирай и снабдевай, яко отец чудолюбивый или пестун милостивый, и хранитель бодрий и неотступный. Егда же Петър приближи се к римскому граду, Николай святей предтек, яви се нощи у папе в сонном видении, мужа за руку държа и того ему показуя, и извествуя вся поряду, како того из Самары и Иус изведе, и како той обещание положи, пострищи си у гроба святаго верховного апостола Петра. Сказа же и имя того, како нарицает ся, и веляше папе да приемет показуемого ему мужа и желанието го да совершит вскоре. Воспринув же папа от сна размышлящий виденное, и наставшу дню, и времени божественной литургии приспевшу, пойде к церкви святаго Петра Верховного Апостола, хотя яви озрети мужа и Божьего сне виде. Беже ден недельни, и многому народу в церковь собравшуся невозможно бе обрести и познать искомого. Долго обо папа в народ смотря и не познавая, возвавели гласно призывая по имени Петре, глаголя, и же из греческие земли пришеди, его же святый Николай от темничных в Самаре усвободи, приди ко мне. Яби Петр от народа изшед, к папе приступи, к ногам того припаде глаголя, аз я сам раб твой, владыко. Чудяше се же Петр, како папа призвае го по имени, его же никогда же знаеше, ни же виде, и никому же ведомо его от освобождение сказа. И глагола ему папа, не чуди се осем, брате, ибо великий Николай вся я же о тебе сказа мне. И прием папа Петра любезно, пострижето го у гроба апостольского по обещанию Петрову, и удержая го у себе време немало и поучая и наставляя на путь спасения. Та же Богу велящу отпусти папа Петра из Рима глаголов ему. Иди чадо, ама же Бог наставит и те хоштет, милость же его будет с тобою, управляя путь твой и сохраняя те от коварств дьявольских. Блажени же Петр пад на нозе папе глагола. Спаси се, честный отче, спаси се, ученичей Христов и послушниче моего споручника Николая Святаго, и моли се о мне грешним. Приим же от папа и Петра благословение, весклири го целував, и зайде из Рима, возлагая себе Богу, и хотяше в греческую возвратите се землю. Пришедже на брег морски, обрете корабль к востоку плыть ему, ще вниде в него и отплый. Бейст же ветру години плавание им благополучно. Дни же довольни плававши, присташе к некои веси и зайдоше корабленик и спещи хлебай. Вшече же во един от жителей весито я дом, обретоше в нем господина дому болящи и сына его, и всех домашних туго недугующих. И изпекше в храмине хлеба и седоше ясти. Реше же единому от своих глаголюще. Возми хлеб тепъл и неси в корабль кормчу и отцу. Господин же дом, услышав от отце, вопрошаше корабленников, кто ест с ними отец? И сказаше, яко монах Петър из Рима пловец с ними. И рече господин дому к корабленикум, молю вас, господи мои, умолите отца того да приидет в дом мой и благословите помолите о нас болящих. Себо, яко же видите, к смерти приближихом се влютою си у немощ в паче. Ше чубо корабленики возвестише то отцу. Он же смирен се и не явите себе хотя и отрицаше се идти к человеку оному. Обаче ово моление ми оних убеждаемый, ово же человеколюбием побеждаемый, ведеше бо яко человек он и уже к дверям смерти приближи се. Пойде с ними. Яко входя в двери храмины рече, мир дому сему и в нем живущим. Абия господин дому аки от сна воспрену, от тяжка го недуга премени се и ощути всего себе бъйти здрава. И скоро от удра болезни встав, припаде к ногам преподобна го со слезами и облобайзата я. И все там убивши, внезапно етого от нездравия в здравие, видевши применение, удивише се и прославише Бога. Получи више изцеление, владейка дому, взем света го за руку, обведе вся одрей болящих. Преподобни же въображая на них знамение крестно е здраве и их творяше. Все хубав дому том болевших изцелив, възврати се скоро в корабль, и все в корабли бивши и поклониши се ему, яко великому угоднику Божию. Изцелеви же человек совсем домом своим взем хлеб и вино и масло, прииде к кораблю и даяше преподобному в знамение благодарение своего за получено изцеление. Святый же усердие го похвали и не себе, но Богу благодарствовать и повели, принесених же даров не хотяше прияти. Человек же он и к ногам преподобного со слезами припада и глаголаше, «Рабе ближний Христов, аще малого сего приношения от рук наших не приимеши, то ни нам радост будет в доме нашим. Молише же и корабленики отца да приемет принесенная. Едва повинув се, прияти изволи. И благословив человека оного и пришедших с ним отпусти их. А принесенне отдаде корабленикум, сам ни часо же от тех вкусив, и пак и яше се плавания. Бяше же пище преподобного отца в корабли от вечера в вечер онгия хлеба, питие же от морские воды едина малая чаша, Юже ему Господь в сладку воду претворяше. Некои го же времени преподобни Петър воздремався и сном тонким уснув, озрев сонним видение пречистую владичицу Деву Богородицу, неизреченно сияющу и небесния слава и светом паче солнца, и святителя Николая Рапския и предстояща, указующа же на него и к Богородице глаголюща. Владичице, понеже раба твоего сега от лютого оного пленения и тяжки хуз свободите изволила си, где обо ему покажеше место, на нем же бе ему прочее живота своего скончати время. Она же отвеща, вот он сте и горе будет покой го, то бо есть жребий мой от сына моего и Бога данный мне, да отлучающие се мирских молви, емлющих се духовних по силе свои подвигов, верую же и любовью от души призывающие имя мое, тамо временное свое житие проводят без печали, и богоугодних ради дел свои жизнь вечную получат. Зело бо люблю то место, и хущу на тому множите чин иночески, и милост моего сына и Бога имущим тамо иночествовать и не разорите се вовеки, а ще и они соблюдут спасительния заповеди. И разпространю их в горе той на юг и север, и возобладаю те от моря до моря, и имя их во все и подсолнечни и хвально сотворю, и защищу тех и же тамо терпеливно в постничестве подвизати се будут. Таково видение преподобный Петр видев, и от сна воспринув многие хвалы и благодарения воссилаше Христу Богу и пречистие Го Богоматери и великому отцу Николаю. Духнувши же ветру в помощ, плавяше корабль благопоспешно. И егда приближише се к краю горе Етонския, став незапо корабль недвижимо, ветро еще дышущо в ветрила и место глубоко сущо. И чудяху се корабленики со ужасом друг ко другу глаголюще. «Что сие есть?» Недомышляющим се же им о том, преподобни Петър въздухнув глагола к ним. Чатца, ръцейте мне, како место си е нарицаеця. И глаголаше ему, Атон гора есть се. И рече к ним святей, Ню, яко мене ради зде корабль стане движимо. Изведете обо мене на бреги, оставите зде, а ще же се гони сотворите, въй отплъйте отсюда не възможете. Унижени хотящи лишите се такова го отца плакахо. Обаче воли Господни и противите се не могуще, низвесише ветрила и к земли приближише се, и изведоше света го из корабля и оставише го тамо глаголюще к себе с плачем и рейданием. Велика го покрова и помощи лишаем се днес. Святей же глаголаше к ним. Бог человеколюбец и же везде се и вся изпълняя й, той да спутешествует вам и соблюдет вас от всякаго зла. Сие рек, и последнее ему Господе целование дав, и че с него креста знаменем корабль оградив, и всех благословив, отпусти их в путь их, а сам от края горы Ионе в стремниное место пойди, и многие дебри и пропасти и густые леса прошед, обрете негде пещеру зело темну, в ней же множество годов бяше, с ними же и беси угнеждахуся и вселися в той пещере. Каковы же тамо претерпе преподобни от бесов напасти, и колики е подя беды, изрещи невозможно. Обаче отчасти да възпомянат ся. Вселив се преподобни Петър в пещери оной, ден и нощ прилежно к Богу моляше ся и прибъйст две недели не вкуси в пищи. Такова го и го постническо го търпение не моги и търпети дявол, собрав вся вой своя, яко набран въоружение со стрелами и луки, с мечами же и копиями, вниде в пещеру оную согласно страшним и воплем великим яря си изгоня оттуда света го. Изряху се беси овие луки налицающие и стрели на него напрезающие, овие мечи обнажающие, копия к пробудението го намеряющие, а ини и камени и некое велие превращающие, яко и земли трясти се и пещери завалите се имущи. Преподобни жени к тому в живых себе чай в бъйти глаголаше в себе. Да умру зде, а ще си се Богу моему изволи ся. Возвед же очи горе и руце воздев, возвавели гласно глаголя. Пресветая Богородице Дево Марие, помози мне рабу Твоему. И внегда услышаше беси страшно е им и ужасно е, нам же сладко и превъжделенно е Богородице имя, аби с шумом изчезоша. А святей еще и Иисус Христово име велегласно призивая, яко бичем или пращею прогоняше бежащих. Зиваше бо велегласно, Господи Иисусе Христе Боже мой, не остави мене. И к тому не слышаху се бесовствие и гласи до времени, и пребиваше преподобни безсмущение славя Бога и пречистую Богородицу. Пище же ему бяше изначала хлеб, его же мало из корабля взя. Та же хлебу скончавшу се, питаше се зелием пустыним, и диви их древ яже на горе той овощием, даже до того времени, внеже на час ему ангельскими руками приносите се с небесе манна, о часом речет се послежде. Нині же пак і к первим словуду обратіться. По первом вражіям розбойническом нашествії, пришедшим 50 днем, пак і дьявол су многою силою бесов, первим образом вооружися на непобедимого воїна Христова. И подвигнув всякого зверя, и жебяше в горе той, и всяк гад, пресмикающийся по земли, приведе к пещере, и ще же и сам бес, и иже с ним друзи его, преобразишеся во многоразличные звери и гады. И овие при ногах святаго ползаху, овие ужасним гласом свистаху, овие зияюще устнами живото го хотяху поглотити, и на лице устремляху се и безстрашно и грозно от всюду зрение. Но преподобни знамением креста святаго себе оградив, име же Христа Бога и причистия Богоматери призвав, пак и упразни тех силу и далече отгна от себе, и бяше торжествуя и веселя се о Бозе Спасителя Своем. Совершившо же преподобному первое пустынничество свое голето в частих с беса и борених, преобрази се дьявол во единого от отруков Петрових, и же служах от уму, егда бе в мир воеводою, и притек припаде усердно к преподобному и хотяше его целувати, исполнен се и мерзости. Та же седа нача плакати и глаголати сице. Слышахом, Господине наш, яко яд били си набрани, и в Самару отведен, и в зломрачную темницу всажден. Бог же молитвами святаго отца нашего Николая избавите оттуду, и в греческую приведе землю. Тем же все же в дому Твоеми сме, и плачущи и рейдающи Тебе всюду искахум, и обойдоху многие гради и веси, о Тебе вопрошающи. Не возмогши житя обрести, не же уведете, где си, вдахом се прилежним молением со слезами к святому Николаю, да открият нам от Тебе, на коем месте пребываеше, сокровено е наше сокровище. И не презре моление нашего святей Николай, скорый всем помощник, но яви нам вся яже от Тебе, и возрадувахом се зело все раби Твои, аз же предваряя всех, притекох к Тебе, Господину моему. Востав оба отсюду, пойди в дом Твой, да все узрят Те желающи и видите лице Твое. И прослави се от Тебе Бог, чудесно Те от пленения и уз избавивай. Обезмолви же не буди Тебе печали, ибо и там усуть монастыри и безмолвне отшельников места. И иде же будет Тебе угодно, избереши к безмолвию Твоему обитель. Но и сие сам рассуди поистине, что Бог от двух сих вещей лучше любит. Отшельничество ли пустынное, в расселенных каменях и в горах вселяющееся, и самого себе токму пользующее, или многих пользу боевающую от богоугодного и богодухновенного мужа, учением своим многих к Богу обращающего и наставляющего на путь спасения. Эй, сие второе лучшее, свидетельствующую самому в Писании святом Богу, изводя и рече честное от недостойного, будет яко уста моя. Веси же яко мнози суть в граде нашим в тмах страстей заблудившие, и требуют могущего наставить их к покаянию. Премного и убо предлежит Тебе, Господине мой, от Бога воздаяние, а ще пришед обратиши их к Богу. Но и нас, рабов Твоих, всем сердцем любящих, Те почто сице презираеши, уклоняясь от нас и крыясь всей пустыни. Сия и сим подобное на мнозе бесу глаголющу со слезами, нача мало смущати се святые и прослезив се рече к нему. Сие место ни ангел, ни человек преведемя, но сам Бог и пречистая Богородица, я ще тех воли и повеления не будете зайти мне отсюду, то не изайду. Без же, як услышу воспоминовение Божие Богородицину, аби исчезе. И удиви се святей козни бесовстей, и знамением крестним себе оградив умолче, ум свой в Бога вперяя. По пришествии же 7 лет, пак и многокозненный враг преобрази се в ангела светло, обнаженно имея в руце оружие, и став близ вертепа возва глаголя. Петре, Раби Христов, изейди ко мне и возвещу тебе словеса добрая. И глагола святый, ты кто еси, хотя и мне добрые словеса возвестити? И рече лукавый прелестник, аз я сам архистратик Господень к тебе посланный. Крепись и мужайся, радуйся и веселись, яко престол славен и венец неувидаемый от Бога уготовы си тебе. Ныне обо месту си оставлю, иди в мир на утверждение и пользу многим. Ибо и источник водны близ тебе сущи, и Божиим повелением изше, зверей ради находивших на тя, яко да измрут от безводия. Сия же глагола коварний враг, предпослав друга го беса удержати на время Божиим попущением течение водное. Святий же Петр смирено мудр сей, противолесних словес дьявольских отвеща глаголя. Кто е сам аз таков, да архистратик Господин приидет ко мне, и же есм псу непотребному подобен? и глагола «без». Не чудеси сему рабе Господин. Во времена Босия ты превозшели си Моисея и Илию, и Даниила и Иова. Превозшели си Моисея и Илию пущением, Даниила зверми и гады, им же уста заградили си. Иова же превозшели си терпением твоим, и того ради вели и наречеше се на небеси. Нени же востав, вижд воде ускудение, и скоро отсюду изшед, иди в монастири сущие в мире. Аз же буду с тобою и спасу многие тобою, глаголит Господ Вседержитель. Святей же отвеща без оглаголя. Ведомо ти буди, яко аще не прииде цемо, помогающ тая мне во всем Богородица, и теплый в бедах моих помощник святитель Николай, не отступлю отсюду. Без же яко услыша воспоменовение Богородицы с Николаем, аби исчезе. Святей же познав коварство дьяволев, купе и немощ того во всем разумев, помоли се к Богу глаголя. Господи Иисусе Христе Боже мой, се враг мой рекая ходит, и с кими поглоти ти, но тъй държавною твоєю рукою ограждаеш ме раба твоего. Тем же благодарю ти, яко не си отступил от мене. Молю се же тебе, владико преблагий, и до конца не остави мя. По пришествии же дне того, наставши и нощи, и преподобному мало уснувшу, яви се ему в видении скоро е християном помощница, человеколюбива и владичица, пречистая Дева Богородица, вкупе со святым великим Николаем и рече к нему. Отнейне к тому не ужасайся, ибо Бог с тобою есть. И ангел Господень истинный утре посетит те и принесет тебе с небесе манну на пищу. Тому бо повелено есть от Бога да от сего дне на 40 дней ту пищу приносит тебе вся дни живота твоего. Показа же пречистая Богородица и манну святому Петру глаголя. Такова пища тебе на всяку дне и 40-ницу ангелом приносите се будет. То владычица изглаголовши и мире му давши отиди от него. Петр же пад, поклони ся, и лобайза то место иде же нозе Богородица и Николая стояху. Наутрие же пословеси пресвятая Богородица и прииде ангел Божий, нося свыше небесную пищу, и дав ему отиде. Он же благодарив Бога и пречистую Богоматерь, вкуситуя ангельскими руками принесение ему манной, и толь ею укрепися, яко мужаше до 40 дней без пищи прибыти. Совершающим се же 40 днем, пак и ангел приношаше ему манну, и пак и Петр святый на 40 дней той укрепляшися. И так обезмолвствуя един в пущении и молитвах 53 лета. Погибоше же и дьявольская, я же изначало часто байваху привидения, мечты и страшилище, и вся козни бесовские далеч от него прогнаше се невидимую силою Божиею. В толиких жилетах не видя преподобни лица человеческа, не имеше одежда и наготу тела покривающие. Ниже иноч то человечу естество потребно име, но токмо небо покров, землю же одр. В летне убо време от зноя солнечно го опаляше се, в зиме же от мраза померзаше. Вся жета терпяше любве ради Божия и будуща го ради воздаяния. Егда же восхоте Господ раба своего и види человеком, устрои смотрением своим вещь сицевую. Ловец некий лук свой тул взем и зайде ловити звери по оной горе. Много е же стремнинные места, и удолье глубокое, и частие холми горние прошед дойде место, и деже преподобни Петр равноангельно е провождаше житие. Егда приближаше се ловец к месту оному, узре еленя велик от добрава изшедша, и же играе некаку, идяше отдалече пред лицем ловца. Видев же он еленя изрядна суща, последуваше тому весь день, ища как бы устрелить его. Елен же Божиим мановением наставляемый пришед над пещеру преподобна густа. Ловец же усмотряя, как бы и того уловити, возре на десной стране при елене стояща мужа бродою густа, главные власы и даже до чересали мужта, телом нага, власами же аки звери образча. Того видев ловец ужасе се зело и устреми се вспять бежати. Видев же того бегу вдавши се Петр святый возва к нему велигласно глаголя. «Что боиши се мене, брате, и почто бежиши от мене? И аз човек я съм яко же и тъй, а не привидение бесовско, яко же възнепщевали си. Возвратив се обо, прииди ко мне и скажу ти вся я же умне, ибо на сиете Господ се му посла». Ловец же гласом тем възпити се от бегства и зовущи му его отцу преподобному прииде с трепетом. Святей же не бояти се ему повелев, обяй лобза его о Господе. И сед с ним нача беседовать и вся я же о себе сказуя подробно, как у воеводою и набрание ядбе, и в Самаре граде в узах держимый, и как уявлением святаго Николая и святаго Симеона Богоприимца у туз изведен бысть, и как у в Рим прииде, и оттуда как у возвратися, и коим образом вселися в горе той, и как узбеся и борящися и чим питашися, и колико преживелет, и просто рек, все житие свое ловцуто му сказа. Удивляше се жиловец, послушая глаголима их ему от святаго, и ужасаше се вкупи, умиляше се и рече, «Ней не разумех, яко посети ме благости у своєю Господи, и ви мне недостойному от тебе, о Отче, сокровенного своего угодника, я зубо отныне с тобою зде да прибуду, рабе Божий». Преподобний же глагола к нему, «Не тако буди чадо, но первый иди в дом твой и изкуси тебе самого, можеш или постнические и пустынные подяти подвиги. Изкуси же тебе сице, воздержися от мяса и вина, и от сыра и масла, прежде всего воздержися от жены твоя, и наследие твоего част раздаш нищим. И прилежи пущению и молитвами, внимай себе сокрушенную душею. Тако пребуди все лето сие, по совершении же лета прииди ко мне, и еже будет Богу угодно сие повелице тебе. То рек святый, благословение же и молитву, яко обручение ловцу дав, отслай го во своя последния из глаголов слово сие. Гради чадо с миром, тайно же явленно и тебе сохрани никому же поведая, сокровище бо откриваемо е крадом убивает. Ловец же поклонив се святому, отиде славя и благодаря Бога, яко толика го угодника Божия во плоти видите и беседувати с ним сподоби ся, и пришед в дом, сотвори вся повеленна ему от свята го. Скончавшо се жилетото му, поят ловец с собой два инука и брата своего, и идоше кораблецем до брега Того, против кое го бяше в пустыни пребывание Петра Святаго. И доплывше до онаго места и заидоше на брег, и пойдоше прямо в пустыню горнюю. Доходяще же до вертепа онаго, и деже угодник Божий обиташе, ловец теплейши любовью подвизаемый, предварив всех, тече к вертепу, и обрете преподобного отца на земли лежаща мертва, руце кръстообразно на персих согбенни и муща, и очи благообразно затворенни, и прочие части тела честно супрятани. То видев ловец, бъйст ужасен, и пад пред телом преподобного рейдаше плачем велием. Таже и последствувавши му дойдоше и видевше такова честна мертвеца и друга своего над ним плачуща во прошахото го, кто ест обретен и сей мертвец, и почто сице зелно о нем плачеше. Ловец же начай им со многими слезами и рейданием поведете все подробно житие Петра преподобного, яко же само от устте го в мимошече лето слышеше. Тие же послушающите поведе им их чудесних дел, умиляху се сърцами своими и плакаху горко, яко не сподобише се в живо их видите ниже беседи и слышите толика го раба Божия. Брат же ловца того, одержима и бе духом нечистим, и внегда прикоснуся мощтам света го абие получи исцеление. Поверг бо его бес на землю, вели им гласом возва глаголя, «О Петре, не довлеет ли тебе, яко изгнал ми си от вертепа моего? Нейни же и от сего жилища моего изгониши мя». То рек, изейде из уст человек аки дым, и лежеше человек той, яко мертв. Помалом же, че се в уста здрав и смыслящи глагола к брату своему, «Благодарю ти, Господине мой брате, яко на добро привел ми си зде». И пак и припад к мощтам преподобного с благодарением лобайзао ни е радостно. Посем все купно вземше честне угодника Божие мощи, несоше ония на брег и вложивше в кораблец свой, отвезоше тъй в некою вест нарочито сущо и под областью македонскою, и даже многим изцелением от мощей света го подавающим ся, слышав епископ градский, прийде с притчтом своим, и взем тея целебоподательнее преподобного Петра мощи, принесе честно в епископию свою. И врако многоценною со аромата и вложив, три же дни и три нощи славословие Божие всенародно пев, погребе в церкви, славо Пресвятие Троице, Отца и Сына и Святаго Духа, от всея твари славимо го Бога, нейни и присно и во веки веков. Амин. И памет преподобного отца нашего Арсения, Коневского чудотворца. Конец жития преподобного Петра Атонского.